На удаленной от центра улочке ветер дул еще сильнее. Джексон прошел мимо машины, которую он позаимствовал у Логан-отеля. Он пытался представить себе, как будет действовать его противник. Флип богат и пользуется влиянием. Но умным его не назовешь, так же, как и монаха. Если они обнаружат машину, то вряд ли предположат, что Джексон находится где-то поблизости. Наоборот, они подумают, что он скрылся от машины как можно подальше. В нормальных условиях он так бы и поступил, но с маленькой девочкой на руках он не мог ткнуться ни в отель, ни в пансионат. Его бы сразу засекли, тем более, что у него не было даже багажа. Он почувствовал, что замерзает. Каждую секунду возле него могла остановиться патрульная машина, завывающая сиреной. Джексона бросила в жар. Вот на этом тогда его игра и закончится. Револьвер в кармане упрячет его в тюрьму на весь оставшийся срок. Если же умрет Тельма, дело обернется еще хуже. Ему припишут также смерть водителя и Дисмонда. Если даже он избежит электрического стула, то что будет с Ольгой? Если бы он знал адрес хотя бы той молодой проститутки, которая с ним заигрывала в баре, может быть, за $30 он смог бы провести у нее остаток ночи. Возможно, что она приняла бы его с удовольствием, без взаимной услуги с его стороны. Тут ему пришла в голову еще одна мысль. За полквартала от него перед красной вывеской «Отель» таксист высадил какого-то пьяного, и тот нетрезвой походкой направился к дверям. Такси продолжало стоять с включенным счетчиком. Джексон остановился перед дверью. Отель находился на втором этаже. Из холла наверх вела довольно чистая лестница. Он толкнул дверь и вошел. В воздухе висел запах дешевых духов и дезинфекции. В назначении этих апартаментов можно было не сомневаться. Он переложил Ольгу на правую руку и поднялся по лестнице. На втором этаже находился маленький холл. Пьянчушку как раз вела по лестнице какая-то энергичная девушка в прозрачном платье. На софе за узорчатым письменным столом сидела миловидная красноволосая молодая женщина. Рядом с ней пристроился мужчина с суховатым лицом. Из одной комнаты, дверь в которую была открыта, доносился вызывающий женский смех. Женщина удивленно взглянула на Джексона. «Вот такого я никогда не ожидала», — сказала она. Джексон спокойно прошел по холлу, посадил Ольгу на письменный стол и обратился к мужчине. «Мне бы хотелось снять комнату для себя и своей малышки. Не очень дорогую, если можно». Придав нерешительность своему голосу, он извиняюще добавил. «Я прибыл из Эймса со стадом скота и уже справлялся в соседних отелях, но они требуют за ночлег $9. А я увидел ваш отель и решил попытать счастье здесь». Он смущенно улыбнулся. «Долларов 5-6 я готов заплатить». Он прижал к себе Ольгу. «Самое главное, чтобы ребенок побыл в тепле хоть несколько часов». Плюшевый зайчик выпал из рук девочки, она снова прислонилась к его кожаной куртке и уснула. «Прошу извинить меня, мистер», — человек за столом покачал головой. «Вы же понимаете». Женщина с красными волосами приподнялась, чтобы поднять упавшего зайчика. «Ты слышал, Чарли, что сказал этот человек? Предостав ему комнату». Тот запротестовал. «Но стоит ли, Стелла?» «Кто тут хозяин?» — перебила она. «Ты? В какой номер?» «Дай ему 101 номер за $4». Мужчина пожал плечами и начал рыться в столе в поисках регистрационной карточки. Найдя ее, он положил бланк и карандаш рядом с Джексоном. «Должен ограничиться карандашом, уважаемый. Шариковые ручки кончились». В регистрационной карточке Джексон написал следующее. «Джим Бероуз и дочь Эймс из Иллинойса. Руланд Роу». Красноволосая закрыла дверь в комнату, из которой доносился женский смех. Потом задумчиво и немного печально посмотрела на Ольгу. «У вас симпатичная дочка, мистер». «Наша гордость», — заметил Джексон. В маленьком холле было душно. Она погладила Ольгу по голове. «Сколько ей?» «Прошлый месяц отпраздновали семилетие», — гордо проговорил Джексон. Поездка сюда была для нее праздничным подарком. Он положил на стол четыре бумажки и приложил два пальца к полям шляпы. «Большое спасибо, мисс, от нас обоих. Очень мило, что вы нас побеспокоились». Женщина вложила в руки Ольге зайчика. «Не стоит благодарности. Спокойной ночи». Джексон взял ключ. «Первая дверь слева», — подсказал мужчина. Джексон закрыл за собой дверь. Окна комнаты выходили на Кларк-стрит. Комната была широкая и просторная и предназначалась, видимо, для богатых гостей. Джексон положил спящую девочку на кровать, снял с нее пальто, стянул сапожки и штаны. Потом уложил ее между двух подушек, поцеловал в лобик и снова подумал, как здорово она похожа на сестру. Ольга зашевелилась во сне, но не проснулась. Джексон выключил верхний свет и уселся на край кровати, поглаживая ее плечи и волосы, пока она не задышала ровнее. Неоновая вывеска перед отелем окрасила комнату в розовый цвет. Когда он убедился, что Ольга спит, закурил сигару, которую до сих пор перекатывал во рту, подошел к окну и выглянул наружу. Проезжавшая по дороге патрульная машина оставила на снегу глубокий след. Другая машина остановилась за такси на краю тротуара. Из нее вышли три парня и подошли к двери отеля. Вскоре из холла донеслись женский смех и веселые возгласы. Он услышал, как красноволосая заявила: «Конечно, я же нахожусь на работе, мое сокровище!» Джексон взволнованно посасывал сигару, держась рукой за подоконник. Ему было трудно сосредоточиться. Если бы он знал, что Тельма жива, и что именно видела в клубе Ольга. Если бы все было по-другому. Если бы он встретился с Тельмой до того, как она полежала под толстым Эвансом. Джексон взял плюшевого зайчика со стула, на котором он лежал. «Что скажешь о нашем положении, зверек?» Зайчик нагнулся вперед и взглянул на улицу. «Дело сложное, Харт!» Джексон выпустил дым к потолку. Из холла донесся громкий смех. Зайчик повернул голову и осмотрел комнату, а потом снова повернулся к человеку с неподвижными губами, который заставлял его говорить. «Пока нам здорово не везет», — высказал предположение зайчик. «Тем не менее, я сомневаюсь, что Флип или полиция смогут нас выследить в дешевом отеле, где...» «Тише!» — перебил его Джексон. «Только не при девочке, мой дружок». Зайчик поднес лапку ко рту. «Извини, но ты понимаешь, что я имею в виду». Джексон вытер пот со лба. «Да, я понимаю, что ты имеешь в виду».